Однако понимание, что наша дружба подвергается расшатывающим ударам развития, еще не означало, что удары не причиняли нам страданий. Любовь всегда уходит с болью, и первые расхождения Серапионов я переживал с великой тоской, в страхе отгоняя призрак разрыва. Я писал, наконец, свои потрясения Горькому. Вот начало его ответа. «Дорогой Федин, спасибо вам за интересное письмо, тоже очень взволновавшее меня и тоном его, и содержанием. Я говорю об этом с болью, пишете вы, изображая процесс оттачивания характеров в среде Серапионовых братьев. Я прочитал эти слова с радостью, она будет, конечно, понята вами, если я скажу, что процесс оттачивания характеров есть процесс роста индивидуальности, с чем и вы, наверное, согласитесь. Это положительное явление социальной жизни. Величайшие эпохи возбуждения духа творились, творятся и долго еще будут зависеть от духовной энергии индивидуумов. Итальянское, сирич, общеевропейское возрождение было торжеством индивидуализма. Вам, может быть, и кажется парадоксальным взгляд на современную русскую действительность, тоже как на возрождение индивидуализма. Но я думаю, что это именно так. В России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги. Мне кажется, что он везде зачат, этот большой человек. Разумеется, люди типа Махатма Ганди еще не то, что надо. Я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей. Это отнюдь не мешает коммунизму и социализму, а они, в свою очередь, не в силах помешать этому, ибо тут процесс стихийный, тут как бы совершается создание нового атома, дабы он организовал некое новое психическое существо. И так не следовало отчаиваться. Весна проходила, блеск и буйство ее красок потухали, но на смену им являлась гармония более сложная и более зрелая. Одно за другим индивидуальные наши имена начинали звучать все более независимо от коллективного имени Серапионов. Внешняя эта эмансипация шла быстрее, нежели внутренне. События стремились распылить нас, но бетон нашей дружбы еще не искрошился. Репутация целого зависела от славы его частей. Индивидуальность утверждалась ради самой себя, но ее самосознание находило удовлетворение в том, что попутно своей славой она создает имя обществу, которому принадлежат Зощенко, Всеволод Иванов, Николай Тихонов, книги которых завоевывали читателей все увереннее. Годами говорили о себе мы, Серапионы. Однако все явственнее было видно, что то, что Александром Блоком названо «молниями искусства», рождается только в столкновении. Что дружба — состояние мужественное, не боящееся испытаний. Что исторически нейтральных дружб не бывает, что дружба — это страстное чувство, а не сахарная водица. И, наконец, в сокровенной глубине души я услышал голос, который хорошо известен художнику. Если это нужно будет для искусства, должна быть принесена в жертву даже дружба. Вражда в литературе, в искусстве не может умолить художника, если она вытекает из разности убеждений. Микеланджело и Леонардо да Винчи враждовали. Толстой, Тургенев, Достоевский были в ссоре. Искусство не салон. А дружба, видимая, с показными поцелуями при встречах и с привычным общением на «ты», легко создает безразличие друг к другу и желание обходить серьезность разноречий, которые только и дают искру мысли и вдохновения. Убеждение это крепло, становясь надежным средством самовоспитания. И к тому времени, когда журнал «Новый Лев» заявил в одной из передовых статей, что «Иванов и Федин — наши ярые литературные враги», я уже хорошо знал цену литературной вражде и принял это заявление вполне уравновешенно, потому что вражда задорного Лева с нами — покоилась на естественной и основательной взаимности. Ремезов, Волынский, Сологуб. Вряд ли я мог бы назвать еще писателей подобного значения и подобных достоинств, из тех, с которыми мы столкнулись в начале пути.